Действие третье. Местность перед дворцом Менелая в Спарте. Входит Елена в сопровождении хора пленных троянок с Панталис, предводительницей хора, во главе. Елена. Хвалой одних, хулой других прославлена. Являюсь я, Елена, прямо с берега, где вышли мы на сушу, и теперь еще морской живою зыбью опьяненная, которая с равнин далекой Фригии несла нас на хребтах высоких, пенистых, в родные наши бухты, Эвра силою и милостью великой Посейдоновой. А там внизу царь Менелай с храбрейшими из воинов свое прибытие празднует. Прими ж меня приветливо, высокий дом. Воздвиг тебя на родину вернувшийся отец мой Тиндарей у склона славного холма Паллады. Здесь я детство видела. Ты всех домов спартанских был роскошнее, когда в тебе, играя с Клитемнестрою, с Полуксом братом я росла и с Кастором. Приветствую вас, о, двери медные! Когда-то вы навстречу распахнулись гостям, и вот один из многих выбранный в вас Менелай явился женихом моим. Откройте их! Спешу теперь исполнить я приказ царя, как долг велит супружеский. Одна войду я. Сзади пусть останется все то, что вкруг меня кипело бурю по воле рока. С той поры, как вышла я от сель во храм Цитеры, беззаботная, чтоб долг священный свой свершить, и схвачена была фригийским дерзким похитителем, да, с той поры, увы, свершилось многое, о чем так любят люди все рассказывать, и что услышать тягостно несчастному, о ком молва, разросшись, стала сказкою. Хор. Ужель презришь, царица цариц, свой дар почетный, благо из благ? Славнейшим ты счастьем владеешь одна, из всех величайшую славой красы. Герою предшествует имени гром, затем он и горд, но даже упрямец склоняет чело пред всепокоряющей силой красы. Елена. Довольно. Царь, супруг мой, вместе плыл со мной и к городу вперед теперь послал меня. Но что в душе замыслил он, не знаю я, супруга ли я, царица ли по-прежнему, или жертвою паду я гнева царского и злой судьбы, терзавшей долго эллинов. Добыча я, но пленница ль? Не ведаю. Судьбу и славу двух красы сопутников сомнительных двусмысленно бессмертные мне предрекли. И даже на пороге здесь я чувствую грозное присутствие. На корабле смотрел супруг невесело. Он на меня лишь изредка поглядывал и слова мне приветного не вымолвил, как будто мне недоброе готовил он. Когда ж, войдя Эврота в устье тихие, земли родной ладьи его коснулись, промолвил он, как будто богом движимый: «На брег морской отсюда выйдут воины, устроить их на время тут останусь я, а ты ступай по берегу священному, по берегу Эврота плодородного, по низменной равнине направляй коней в долину ту горами окруженную, где прежде было поле плодоносно, а ныне Спарта, город мой, красуется. Прибыв туда, пойди в высокий царский дом и там сбери служанок, мной оставленных с хозяйкою, разумной старой ключницей, и пусть тебе покажут все сокровища, которые отцом моим накоплены и мной в войне и мире увеличены. Конечно, ты увидишь все в дому моем в порядке, ибо должен царь, придя назад, имущество найти свое нетронутым на том же месте, где его оставил он. Не смеет раб менять того, что сделал царь. Хор. О, пусть богатство, сладостный вид, твою утешит очи и грудь. Золотые запястья и блеск диадем покоятся гордо в надменной красе, но стоит царице тебе захотеть, и все налицо. И вступит, о, диво, в неслыханный спор с алмазом и златом твоя красота. Елена. И дальше так сказал мне повелитель мой. Когда же там в порядке все осмотришь ты? Треножников возьми ты сколько надобно. Сосуды все священные, которые нужны жрецу, когда обряд совершает он. Котлы и чаши, также блюдо круглое, воды налей ты из ключа священного, высокие кувшины. Приготовь еще ты дров сухих из дерева горючего и острый нож с отщанием отточенный. Опрочем же, сама должна подумать ты. Так он сказал, и в путь затем послал меня. Но что хотел он в жертву принести богам из всех земных созданий, не сказал он мне. Здесь тайна есть. Но больше не забочусь я. Известно все бессмертным лишь, которые свершают то, что в сердце их задумано. Добром ли, злом ли смертным то покажется, сносить должны покорно все мы, смертные. Нередко жрец, подняв секиру тяжкую, над жертвою склоненной заносил ее, а опустить не мог. Была помехою рука врага или близость Бога Вечного. Хор. Что приключится, не ведаешь ты? Смело, царица, иди твердой стопой. Вечно и зло, и добро смертным приходят нежданно. Им предскажи, не поверят они. Троя горело, видели мы смерть пред очами, позорную смерть. Ныне же здесь мы тебе радостно служим и видим в вечном сиянии небесное солнце и красоту несравненную. Видим тебя, о, счастливые мы. Елена. О, будь что будет. Ныне же прилично мне немедленно войти отсюда в царский дом, желанный, милый, мной почти потерянный и вновь мне данный. Как? Сама не знаю я. Не так легко взойти мне на ступени те, где в детстве я, бывало, резво прыгала. Входит в дом. Хор. Сестры любезные, бедные пленницы, бросим свои мы печали. Вместе с Еленою, вместе с царицею счастливы будьте, которая поздно, но твердо и стопой зато радостно снова является ныне в родную обитель. Вам, небожители, тихо и счастливо в дом нас приведшие, слава! Ибо свободные, как окрыленные, смело порхают над бездною. Пленник же, горько тоскующий, тщетно из бездны тюрьмы своей руки в мольбе простирает. Вновь из чужбины ее боги вернули домой. Наш Леон погубив, боги примчали Елену в древний и вновь разукрашенный отческий дом. после безмерного счастья и горя детство далекое снова заставили вспомнить. Панталис как предводительница хора. Покиньте, сестры, песни путь столь радостный. К дверям высоким взор вы обратите свой. Что вижу я, о, сестры? Возвращается назад царица к нам шагами быстрыми. Что было там, царица? Что могло тебе в дому твоем попасться неприветное, а страшное? Я вижу, что-то было там. Я вижу недовольство на челе твоем. И гневное я вижу изумление. Елена, возбужденная, оставив двери открытыми. Не свойствен страх обычный Зевса дочери. Пустой испуг не тронет сердце гордого, но ужас, мрачный ужас. Ночью древнюю рожденные из кони во многих образах, как в бездне горной пламенное облако, являясь нам, смущает и героя грудь, так и сегодня жители стигийские ужасные при входе мне явились. Я с порога милого желанного должна была бежать, как гость непрошенный. Но нет, на свет я вышла ныне. Далее прогнать меня нельзя вам, силы мрачные, кто б вы ни были. Дом же освещу я свой, и чистый вновь меня с приветом примет он. Панталис. Что было там с тобой, жена высокая? Открой рабыням ты своим почтительным. Елена. Что было там? Вы сами видеть можете, коль ночь еще в свои пучины тайные не поглотила вновь того чудовища. Но чтоб вы знали все, я вам поведаю. Вступая вглубь родного дома радостно, чтоб долг свершить скорее свой супружеский, дивилась я безмолвию глубокому. Ни звук шагов не слышался ушам моим, ни вид работы спешной не пленял очей. Служанки не встречались мне, ни ключница, приветливо гостей всегда встречавшие. Когда ж потом я к очагу приблизилась, у груды пепла теплого сидела там огромная старуха, вся закутана, не спящая, но в думы погруженная. Зову ее к работе повелительно, подумавши, что ключницу я встретила, которую оставил царь хозяйкою. Закутавшись, молчит она, не тронется, моим угрозам, наконец, ответствуя. Она рукою машет, чтобы ушла я прочь. Я в гневе отвернувшись, спешу от ней по горнице пройти в казнохранилище, но чудище, поднявшись стремительно, становится дорогу, заграждая мне, как госпожа, огромная и тощая, с кроваво-мутным взором, видом странная, ужасная и взору, и душе людской. Ну нет, никак нельзя словами бедными вам описать ужасное видение. Вот, вот она. На свет выходит дерзостно. Но здесь мы, господа, пока придет наш царь, могучий Феб, бессмертный друг прекрасного, сразит создание мрака или прогонит прочь. Форкиада показывается в дверях. Хор. Много, хоть кудри юные вьются вкруг моих щек, испытала я в жизни. Много пришлось мне страшного видеть, ужасы боя, Трое пожар в ночь беды. В облаке пыли между толпами воинов шумных голосом страшным боги взывали. С голосом медным В поле носился грозный раздор возле стен. Ах, тогда еще высились стены гордые, пламя же, дом за домом объявшее, страх и горе несущее, вихрем дальше помчалось всюду над городом сонным. Я бежала сквозь дым и чад. Близко-близко носились боги в пламени гневные, страшно дивные образы, шли они исполинские, огненной тучей одеты. Видела я или грезилась? Только душе лишь испуганной, чудо такое, не знаю я. Но что ныне ужасное мне пред очами явилось, это я знаю и вижу. Я могла бы сама теперь, если б страх не удерживал, чудо коснуться руками. Кто ты из страшных Форкесов тщерей? Ибо, как вижу я, ты из их рода. Верно, одна ты из мрачных чудищ, око одно лишь и зуб один, вместе имеющих страшных грай, нас посетившие ныне. Смеешь ты, чудо, рядом с красою взору глубокому Феба явиться? Что ж, осмелься, наружу выйди. Он не посмотрит на мерзкое. Фебово око священное мрака вовек не видало. Мы же смертные здесь стоим, злой, безжалостно злой судьбой, к муке очей обреченные, к муке, какую отвержена мрачная, чтущим красу причиняет, дерзко нас повстречавшая. Ты внемли же проклятию, ты внемли порицанию. Слушай ты это от нас, осчастливленных тем, что богов мы создания. Форкиада. Старо, но вечно верно слово мудрое, что стыд с красой, по-дружески рука с рукой, вовек не шли по полю жизни светлому. Глубоко в них таится злая ненависть, когда они сойдутся на пути своем, спиной тотчас друг к другу обращаются, и каждый вновь идет своей дорогою. Печально, стыд. Краса с надменной гордостью, пока она взята не будет Оркусом или старостью седой не будет сгублена. Вы, наглые, пришли сюда из чуждых стран, надменные и журавлям подобные, которые несутся над головой у нас, охриплым криком воздух наполняя весь. Идущий путник вверх на них оглянется, и вновь они своей спешат дорогою, а он своей. И с вами так я сделаю. И кто же вы, что царский дом возвышенный, как пьяные, как хор Минат, скверните вы? И кто же вы, что лаете бесстыдные на ключницу, как стая псов на лунный лик? Тайна для меня, какого рода вы, среди войны возвращенные, развратные, прельщенные, других прелестить готовые, и граждан вы и воинов расслабили. Смотрю на вас, и кажется, что рой цикад крикливый скачет по полю зеленому. Добро чужое жрете вы и снедаете, добытое трудом благополучие. Вы воинов добыча! Миновой товар! Елена. В присутствии хозяйки, кто слугу бронит, тот дерзостно права ее себе берет. Одна хозяйка может дать достойному награду или наказывать преступного. Довольна ими я была все время то, пока святая сила Илионская боролась и пала и легла. Потом со мной они делили горе странствия, когда все только о себе заботятся, и здесь того же жду от доброй челяди. Мне нужно знать, не кто мой раб? Как служит он? И так молчи, и больше их не смей бронить, коль ты, хозяйке должности справлявшая, исправно все хранила, то хвала тебе. Пришла сама хозяйка, уступи же ей, чтобы не было взысканья вместо всех похвал. Форкиада. Слуге грозить есть право несомненное, которое супругою властителя за много лет супружества заслужено. И если вновь сюда, на место старое царицы и хозяйки, ты пришла опять, возьми бразды правления свободные, владей отныне нами и богатствами, но защити меня, старуху, ты от них, которые пред лебедем красы твоей крикливыми гусями только кажутся. Панталис. С красою рядом, как противно мрачно, Форкиада. С рассудком рядом глупость отвратительна. Хоритиды выходят из хора и говорят поодиночке. Первая хоритида. Про Матерь Ночь поведай, про Эреба нам. Форкиада. А ты про Сциллу, кровную сестру свою. Вторая хоритида. Твои все предки страшные чудовища. Форкиада. Прочь. Коркусу иди искать родство свое. Третья хоритида. И там тебя моложе каждый во сто раз. Форкиада. Иди, ласкайся к старому Терезию. Четвертая хоритида. Кормилица ты старше Орионовой. Форкиада. Среднечистот тебя кормили гарпии. Пятая хоритида. И чем свое ты кормишь тело тоще? Форкиада. Не кровью только, столь тебе любезную. Шестая хоритида. Ты трупы жрешь, сама на труп похожая. Форкиада. Блестят вампира зубы в дерзком рту твоем. Панталис. Зажму твой рот, когда скажу я, кто ты есть. Форкиада. Так назови себя. И все разгадано. Елена. Не с гневом, но с печалью разнимаю вас. Неистовый раздор ваш запрещаю вам. Ничто не вредно столько для властителя, как верных слуг раздор и несогласия. Веления его не превращаются, тотчас же в дело тщательно свершенное. Они вокруг лишь своевольно буйствуют, а он бронит их тщетно, растерявшись сам. Но сверх того, враждуя безрассудные, так много страшных призраков вы вызвали, теснящихся вокруг, что я сама теперь, как будто унеслась отсюда к Оркусу. Мечта ли это или воспоминание? Была ли я или буду я когда-нибудь женою страшной царство погубившую? Страшатся девы. Ты одна, старейшая, спокойна здесь. Скажи мне слово умное. Форкиада. Тому, кто много лет провел во счастье, все милости богов виденьем кажутся. А ты, без меры счастьем награжденная, одну любовь героев знала пылкую, готовую на все дела отважные. Сначала жадно гнался за тобой Тезей, как Геркулес, могучий и прекрасный муж. Елена. Он взял меня, газель десятилетнюю, и я жила в Афидне, граде, в Аттике. Форкиада. Но с Кастором Полукс освободил тебя и сватался героев пышный рой к тебе. Но, помнится, Патрокла в глубине души, Пелида, верный образ, полюбила я. Но волю отца заменила им ты, воителем и родины хранителем. Вручил ему он дочь, вручил и царство все, и Гермиона, плод того супружества. Когда же царь наследие Крита смело брал? Пришел к тебе покинутый, прекрасный гость. Зачем ты мне напомнила печальное полувдовство и горе мной снесенное? Тогда пришлось мне, Крита вольной дочери, узнать и плен, и рабство, годы долгие. И ключницей ты стала. Царь вручил тебе сокровища войной приобретенные, которые забыла ты, предавшися высокой Трое, радостям любви своей, не говоря о радостях. Терзало мне и грудь, и сердце горе несказанное, но слух идет, что есть на свете твой двойник. Тебя и в Трое, и в Египте видели. Безумную молву не повторяй ты мне. И так уже сама себя не помню я. И говорят, что сватался Ахилл к тебе из царства мертвых. Он при жизни пламенно тебя любивший против воли злой судьбы. Как призрак с ним я съединилась, призраком. Все это сон. Так вижу я из слов твоих. Сама себе я стала ныне призраком. Падает без чувств на руки полухора. Хор. Смолкни, смолкни, зловещая, зловредная ты! Пастью твоей однозубую страшная речь извергается из твоих отверженных уст. Скрытая злость под личиною лести, волк под одеждой овечью, мрачного цербера ярости мне несравненно страшнее. Мы стоим изумленные. Как? Откуда явилось столько коварства в этом ужасном чудовище вместо речей утешения целебных? Вместо забвения прошлого, прошлое зло ты напомнила более радости прошлой. Злобно ей омрачила ты светлый блеск настоящего вместе с надеждой счастья в грядущем сияющей. Смолкни, смолкни, чтоб от нас не умчалась нашей царицы душа, чтобы осталась прочно в этом образе чудном, лучшем из видевших солнечный свет. Елена приходит в себя и снова становится посреди хора. Форкиада. Выйди, солнце золотое, из бегущих облаков. В тучах было ты прекрасна, ныне блещешь красотой. Снова мир тебе открылся, снова светит чудный взор. Пусть зовусь я безобразной, мне понятна красота. Елена. Из бесчувственной пустыни я шатаюсь и выхожу. Вновь уснула б я охотно. Так устала телом я. Но прилично нам, царицам, всем прилично смертным нам укрепляться. ободряться пред грозящую бедой. Форкиада. Ныне стала перед нами ты в величии красоты. Нам твой взор повелевает. Что велишь ты? Говори. Время дерзостного спора вы должны вознаградить. Быстро жертвенник поставьте, как супруг мой повелел. Уж готово все. Треножник, чашки, кубки, острый нож и крапленье, и куренье. Лишь на жертву укажи. Царь о жертве не сказал мне. Не сказал? О, горе вам! Что за горе мне, поведай? О, царица! Жертва? Ты? Я? Форкиада, указывая на хор. И эти? Хор. Горе! Горе! Форкиада. Ты падешь под топором, Елена. Страшно. Знала я. О, ужас, Форкиада. Неизбежно это вам, хор. Ах, а мы? Что будет с нами? Форкиада. Благородную умрет ваша смертью царица. Но под крышею дворца, как дроздов крикливых стая, вы повиснете вверху. Елена и хор, охваченные изумлением и ужасом, составляют выразительные, хорошо подготовленные группы. Форкиада. Презренная, как призраки застывшие, стоите вы, дрожа за жизнь, которая принадлежать теперь уж перестала вам. Ни человек, ни призраки, как вы теперь. Все люди только призраки, подобно вам, не любят расставаться с светом солнечным, но никому, в конце концов, спасенья нет. Известно это всем. Не всем приятно лишь. Но кончено. Все вы погибли. К делу же, — хлопает в ладоши. В дверях появляются замаскированные карлики, быстро исполняющие приказания. Катись сюда, чудовищ круглых темный рой. Немало зла надела здесь вы можете. Пусть златорогий жертвенник восстанет здесь с секирой на краю его серебряном. Наполните кувшины, чтоб было чем омыть алтарь, залитый кровью черную. Ковер роскошный пышно расстелите вы, колени пусть преклонит жертва царственно. И пусть ее, хоть с головой отрубленной, с почетом завернувши, похороним мы. Панталис, царица, размышляя, в стороне стоит, и вянут девы, как цветник подкошенный. Старейшая из них, с тобой промолвить я должна два слова, самую старейшую. Ты опытна, мудра и благосклонна к нам. Хотя безумно резвый рой бронил тебя, скажи же нам, спасенье ты не знаешь ли? Форкиада. Сказать легко. Зависит от царицы лишь спасти себя и вас с собою вместе всех. Но нужно тут решение поспешное. Хор. О, старейшая из парок, ты мудрее всех сивил, брось ты ножницы золотые, изреки спасенье нам. Холод смерти тихо чует, все застыло, все трепещет наше тело, что, танцуя, наслаждалось и у милых сладко млело на груди. Елена. О, пусть они страшатся. Страха нет во мне, лишь горе. Но когда спасенье знаешь ты? Благодарю. Возможно, часто мудрому, что невозможно прочим. Говори скорей. Хор. Говори же, расскажи же, как уйти нам от ужасных петель злых, убором страшным охватить уже готовых наши шеи. Горе, горе мы предчувствуем в испуге, задушенье и погибель, если нас ты не избавишь, Рея, матерь всех богов. Форкиада. Имеете ли терпение прослушать вы рассказ мой долгий? Много вам поведаю. Хор, рассказывай. Мы в это время будем жить? Форкиада. Кто в доме мирно бережет сокровища? Кто стены держит в целости высокие и крышу чинит, чтоб ее не портил дождь, тот долго, долго будет жить в дому своем. Но кто святой порог ногою легкую переступив уходит, дом оставя свой, тот, воротясь, найдет хоть место старое, но все не так, как было. Или разрушено? Елена. К чему сто раз болтать давно известное? Нельзя ль вести рассказ, не досаждая мне? Форкиада. Пришлось, к слову, нет тебе упрека здесь. Из бухты в бухту Менелай ладьи водил, по берегам и островам он хищничал и приезжал с добычей награбленной. Под Троею провел он долгих 10 лет. Назад он плыл, не знаю, сколько времени. Но что же было в доме Тиндареевом? Что было с самым царством Менелаевым? Елена. Ужели брань с тобою так сроднилась, что чуть раскроешь рот, уж осуждаешь ты? Форкиада. Забыты были много лет отроги гор, что к северу от Спарты гордо высятся, вблизи Тайгета, где ручьем сверкающим спускается Эврот в долину тихую, где лебеди селятся в камышах его. В ущелье те недавно молодой народ, откуда ты явился из полночных стран, и крепкий замок там они построили, и как хотят, страною правят с гор своих. Елена. Возможно ли это? Как они отважились? Форкиада. Им было время целых долгих 20 лет. Елена. И есть начальник? Много ли разбойников? Форкиада. Начальник есть, но это не разбойники. Он мне грозил, но все ж я не броню его. Он мог бы все похитить, но доволен был немногими подарками, без подати. Каков собой он? Видный. Мне он нравится. Отважный он, с осанкой благородную, разумный муж, каких в Элладе мало есть. Народ его хоть варварским зовете вы, но нет меж них таких свирепых извергов, как многие герои, что под Троею жестокими явились людоедами. Я чту его. Ему себя доверила, а замок их, когда б его вы видели, совсем не так построен неуклюже он, как ваши предки, грубо громоздившие на камни, как циклопы дикие строения воздвигали. Там, напротив, все отвесно, прямо, ровно, строго, правильно. Снаружи посмотрите, к небу всходит он, как стрелка, прямо, гладкий, ровный, будто сталь. Влезть на него, и мысль о том скользит долой. Внутри дворы широкие, просторные, а во дворах строения различные, колонны и колонки, своды, сводики, террасы, галереи, ходы всякие, гербы. Хор. Гербы? Что это значит? Фуркиада. Помните? Аякс носил дракона на щите своем, и 7 героев фивских на щитах своих носили каждый символ различный. Там месяц был, и звезды в небе сумрачном, мечи, герои, боги, копья, факелы и все, что граду мирному беду несет. И эти также сохранили воины от древних предков чудные гербы свои. Там есть орлы и львы, и лапы львиные, рога и крылья, розы и павлиний хвост, золотые ленты, черные, красные и синие, и в залах это все висит, широких, длинных, будто и конца им нет. В них можно танцевать. Хор. И есть танцоры там? О, да. Там много златовласых юношей, прелестнейших, точь-точь таких, как был Парис, когда царицу он пленил. Елена, выходишь ты совсем из роли. К делу же, решай скорей. Решай сама и дай свое согласие. Немедленно я в замок отведу тебя. Хор. Скажи лишь слово и спаси себя и нас. Елена. Не может быть. Уже ли так безжалостно решится царь, супруг мой, погубить меня? Фуркиада. Забыла ты, как страшно изуродовал с неслыханной злобой Деифоба он, убитого Париса брата, жившего с тобой насильно. Нос ему и уши он отрезал, и еще его безжалостно калечил. Страшно было на него смотреть. Елена. Из-за меня с несчастным это сделал он. Фуркиада. Из-за него с тобой он это сделает. Красу делить нельзя. Кто ею всей владел, тот рад ее убить, чтоб не делить ни с кем. Трубы вдали. Хор содрогается. Фуркиада. Как звуки труб вдали теперь гремящие терзают страхом ваши уши, точно так терзает ревность мужа, потерявшего сокровище навеки незабвенное, которым он владел когда-то радостно. Хор. Трубы слышишь ли, царица? Блеск ты видишь ли мечей? Фуркиада. Здравствуй, царь и повелитель. Я готова дать отчет. Хор. Что же мы, Фуркиада? Ее кончину вы увидите сейчас, а за ней кончину вашу. Нет, ничем вам не помочь. Пауза. Елена. Я думала, на что теперь решиться мне. Ты демон злой, наверное, это знаю я. Боюсь, добра во зло не обратила б ты. Но все-таки с тобой отправлюсь в замок я. А что таит царица в глубине души? Она одна лишь знает, вам неведомо останется. Веди, старуха, нас вперед. Хор. О, как охотно с ней мы идем, легкой стопою, смерть сзади нас, а перед нами твердая крепость высится грозной стеною. О, защити же ее так же, как наш Леон. Только коварством низким он был побежден наконец. Поднимается туман, заволакивает все в глубине сцены, а также вблизи, по желанию. Что это? Что? Сестры, смотрите вокруг. Ясный и светлый был день, но отовсюду собрались тучи Эврота священного. Скрылся из виду любезный нам брег, камышами поросший весь. Где же вы, лебеди? Где гордые птицы, что тихо плавали дивной семьёю? Ах, уж не вижу я их. Вот уже, вот, слышу вдали я, вдали резкие их голоса. Смерть ли они предвещают нам? Ах, когда б не предвестием было это погибели вместо обещанной помощи нам, столь похожим во всем, на лебедей с белой длинной шеей красивой и ей, дочери лебедя Зевса. Грозной тучей вокруг стало окутано все, даже друг друга не видим мы. Что же, идем ли мы? Или же только тихо на месте колеблемся? Гермеса нет ли пред нами теперь? Жезл золотой не блистает ли там ярко? И нам не велит ли назад он воротиться в печальный Аид? Непонятных видений ужасных вечно полный и пустынный вечно. Потемнели, почернели, уж не блещут эти тучи. Обступили, точно стены стали перед нами, перед нашими очами. Двор ли это или могила? Страшно, страшно, горе, сестры. Мы в плену теперь остались. Да, в плену, как никогда.